Однако надо отдать должное самому старшему брату. Он быстро сориентировался в обстановке и одним мановением рукава своего ночного халата удалил из комнаты весь обслуживающий персонал. «Что случилось? Пожар или, может быть, война?» «Пожалуй, война, святой отец. Я собираюсь атаковать замок лорда Григориана и хотел бы получить ваше благословение». «Собственно, мне нужно было не благословение, а монастырская дружина. Но я знал, что получить ее будет непросто». «Но это же безумие! У лорда хорошо обученная армия, а его замок никому не удавалось взять приступом. Если вы потерпите неудачу, его гнев обрушится на нашу общину. С чего вы взяли, что сможете одолеть войско лорда? Какая муха вас укусила?» «Кроме моего Молдрома, способного сокрушить стены любой крепости, у меня есть теперь для лорда еще один сюрприз. Так что от вас мне понадобится всего лишь парочка катапульт, чтобы отвлечь внимание гарнизона перед атакой Молдрома. Сможете вы мне в этом помочь?» «Можно узнать, что за сюрприз вы приготовили для лорда?» Меня начал раздражать этот тщедушный человек, больше всего на свете ценивший свой собственный покой. Небрежным жестом я достал из заплечных ножен мечелет, и комната сразу же наполнилась его сверканием. Лицо настоятеля мгновенно изменилось. Недоверие сменилось ужасом. Он вскочил с кровати, забыв о своем наряде, и, близоруко прищурившись, приблизился ко мне вплотную. «Невероятно! Простой смертный не может держать в руках это оружие! Это же кардирол, карающий меч Мстислава! Откуда вы его взяли?» Реакция была не совсем той, которую я ожидал. «Это так важно? Я собираюсь атаковать замок лорда Григориана. Ваша дружина поможет мне?» «Да, великий Витязь». «И этот туда же», — подумал я, пряча мечелет обратно в ножны.